Иисус учит на пути в Иерусалим. Евангелие от Луки, 13 глава, с 22 по 30 стих. По дороге в Иерусалим кто-то спросил Иисуса: «Господи, неужели мало спасающихся?» Спросивший хотел точнее выяснить, для кого открыт доступ в Царствие Божье. Иисус ответил ему, что многие религиозные люди будут неприятно поражены, когда для них врата в Царствие Божье окажутся закрытыми. Дело в том, что многие в Израиле, как и многие сегодня в Церкви Христовой, считали, что если они регулярно ходят на молитвенное собрание, платят свою десятину и исполняют свод религиозных обрядов и правил, это автоматически обеспечивает им спасение и открывает путь в Царствие Божье. Иисус своим ответом, очевидно, поразил и озадачил всех собравшихся. Он сказал: «Подвизайтесь войти сквозь тесные ворота, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Он также сказал, что те, которые считают, что они заслужили спасение благодаря тому, что ели и пили в присутствии Иисуса и слушали Его, когда Он учил на улицах и в синагогах, окажутся, к своему удивлению, вне Царствия Божия, когда придет время разделения и избрания. Ибо, хотя они и ходили за Ним, и слушали Его проповеди, они не приняли ни Его, ни Его слова всерьез, как реальность. Для Господа важнее, чтобы люди вели честную жизнь, следовали правде, проявляли доброту и сострадание к слабым. И придет час, когда Господь скажет лицемерам от религии: «Не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». И как было во времена Иисуса в Израиле, так будет и сегодня в странах, где проповедуется Слово Божье и где многие называют себя христианами. Слушать Слово Божье и называть себя Божьим народом недостаточно. Чтобы получить доступ в Царство Божье, надо жить Его Словом и следовать во всем Его воле. Иисус говорит далее, что многие в Израиле, хотя они и наречены Божьим народом, в Царство Божье не войдут. И, напротив, многие из язычников, которые услышали Господа и с радостью верили Ему свою жизнь и свою душу, унаследуют это царствие. Обо всем этом уже говорили народу Израиля его пророки, но многие, очень многие, забыли пророков и оставили своего Спасителя и Бога. «Там будет плач и скрежет зубов», — говорит Иисус, имея в виду тот момент, когда произойдет суд над неверующими, и те, которые считали себя первыми, окажутся последними. А многие из всех, кого презирали в мире и считали последними, неожиданно станут первыми. И придут от востока и запада, с севера и юга, и возлягут в Царстве Божьем, говорит Иисус Христос. Этим Он хочет сказать, что спасутся многие не только из народа Израиля, но и из всех народов мира. Иисус также сказал своим соотечественникам, что недостаточно быть просто сынами Авраама по плоти, чтобы войти в Царствие Божье. Необходимо быть детьми Божьими верою. Многие из языческих народов, хотя и не потомки Авраама по плоти, станут потомками Авраама по вере и детьми Всевышнего по духу. Для них Господь откроет дверь, ведущую в его царство. В послании к римлянам 11:5 апостол Павел говорит об остатке из народа Израиля, сохранившемуся по избранию благодати. Этот остаток вместе с верующими из языческих народов составляет Церковь Христову, которая является его телом. Иисус рыдает над Иерусалимом. 13 глава с 31 по 35 стих. По дороге в Иерусалим к Иисусу подошли фарисеи и сказали ему: «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». На первый взгляд кажется, что фарисеи проявили заботу о благополучии Иисуса, постарались оградить его от смертельной опасности. Но если бы он последовал их совету и не пошел в Иерусалим, где его ожидала смерть, он бы уклонился от исполнения той цели, ради которой пришел в этот мир. Иисус сам без сомнения знал, что в Иерусалиме ему предстоит умереть. Но он также знал, что никто, включая царя Ирода, не сможет лишить его жизни до тех пор, пока не наступит его момент. Не было ли благожелательное предостережение со стороны фарисеев одной из последних попыток сатаны, старавшегося остановить Иисуса на его пути к Христу и победе? Иисус ответил фарисеям: «Пойдите, скажите этой лисице». Он знал, что фарисеи пришли с этой вестью от самого Ирода и хотел, чтобы они передали ему, что ничто не сможет остановить его, Иисуса, на пути к исполнению цели его пришествия. Он знал, что всего через несколько дней он будет отвергнут народом Израиля и распят римлянами, и что только благодаря этому он выполнит свою миссию спасения на земле. После этого Иисус взошел на гору, с которой открывался вид на Иерусалим, и с болью в сердце обратился к нему со словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе». Как ему было больно от того, что Иерусалим отверг Божий дар спасения по благодати. «Се, оставляется вам дом ваш пуст», — сказал он. Это было предсказание о судьбе, ожидающей Израиль в будущем. И поскольку Израиль отверг его и его царствие, сам Израиль будет отвергнут Богом на время, пока не придет Божий час для восстановления его завета с его избранным народом. «Вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: „Благословен грядущий во имя Господне“. Придет день, когда Израиль примет Христа как своего Мессию и Спасителя». Исцеление в субботу. 14 глава с 1 по 6 стих. Это произошло в доме одного из начальствующих фарисеев, пригласившего Иисуса к себе на обед. Лука рассказывает, что они, то есть противники Иисуса, наблюдали за ним, надеясь уловить его в чем-нибудь. И как это часто случалось в его служении, среди присутствовавших оказался человек, страждущий водяной болезнью. Иисус спросил фарисеев и книжников, наблюдавших за ним, позволительно ли врачевать в субботу. Они ничего ему на это не ответили. Тогда Иисус, прикоснувшись к больному, исцелил его и отпустил. После этого он напомнил им, что закон Моисея разрешает проявлять заботу о домашних животных в субботу, и это не считается нарушением закона. И не могли ему отвечать на это. Здесь мы снова видим, как Иисус указывает религиозным руководителям на разницу между обычаями, которые ложатся тяжелым бременем на народ, и Божьим милосердием и благодатью. Притча о смирении, 14 глава, 7 по 14 стих. Иисус заметил, как каждый из приглашенных выбирал себе лучшее из возможных мест за столом и как с ними обращались в соответствии с занимаемыми местами. И Он сказал им по этому поводу: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вместо этого гораздо разумнее занимать менее почетное место, с тем, чтобы хозяин мог сказать тебе: «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою». Иисус также посоветовал хозяину, пригласившего их на обед: «Когда делаешь обед, не зови друзей твоих или родственников твоих, чтобы и они тебе, когда не позвали, но зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь. Они не могут воздать тебе за гостеприимство, но, говорит Иисус, воздастся тебе в воскресенье праведных. Следи за своими побуждениями, твори добро, не надеясь получить за него земную награду, и сам Господь Бог вознаградит тебя».